Глава 9. Политика. Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни должно быть реализовано, чтобы позволить освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. Из Декларации об освобожденной Европе, принятой на Крымской Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции февраль 1945 года. На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль. Уинстон Черчилль. Речь в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946 года. С подписания Ялтинских соглашений, обещавших Восточной Европе свободные выборы, до речи Уинстона Черчилля о железном занавесе, прошел всего год. За этот период случилось многое. Благодаря Красной Армии во всех оккупированных ею странах появились собственные спецслужбы, коммунисты взяли под контроль национальное радио, началась ликвидация молодежных групп и прочих гражданских организаций. Красноармейцы арестовывали, убивали и депортировали людей, подозреваемых в антисоветских настроениях, и предпринимали безжалостные этнические чистки. Все эти акции не были секретными и проводились на виду у всего мира. Британский премьер-министр впервые использовал выражение «железный занавес» вовсе не в своей знаменитой фултонской речи, а в мае 1945 года, сразу же после завершения войны и всего лишь через 3 месяца после Ялты. В письме президенту Трумэну он писал: «Их пределы отделены от нас железным занавесом, и мы не имеем ни малейшего представления о том, что за ним происходит». Но любовь Черчилля к изящному слову в данном случае скрывала истину. Он прекрасно знал, что делается за железным занавесом, поскольку об этом премьер-министра, к его немалой досаде, информировали польские собеседники. Фактически теплые взаимоотношения между англосаксонскими державами и Советским Союзом начали остывать гораздо раньше. Альянс между нами и демократической частью капиталистов состоялся потому, что последние были заинтересованы в предотвращении гитлеровского доминирования, говорил Сталин Георгию Димитрову в конце войны, а в будущем нам придется бороться и с этой капиталистической группой. По мере того, как война близилась к завершению, напряженность нарастала. И хотя встреча Красной Армии с американцами, состоявшаяся в апреле 1945 года на Эльбе, стала поводом для рукопожатий и тостов, за ней последовали пустяковые споры о том, где и кому должны сдаваться немцы. В конечном счете состоялись 2 церемонии капитуляции. Кроме того, после встречи 2 армий была внезапно свернута американская программа «Ленд-лиза», с помощью которой в годы войны финансировались советские закупки американских товаров. Первое применение ядерного оружия, состоявшееся в августе, породило новый приступ советской паранойи. К концу этого месяца между американскими и советскими солдатами, расквартированными в Берлине, довольно часто вспыхивали ночные перестрелки. Но главным поводом для нарастания взаимного недоверия, позже вылившегося в холодную войну, послужили события в Восточной Европе и особенно в Польше. Уже осенью 1944 года Джордж Кеннон сделал вывод о том, что те члены польского правительства в изгнании, которые продолжают отстаивать идеалы демократии, являлись обреченными представителями обреченного режима, просто никто не желал быть настолько жестоким, чтобы сообщить им об этом. Через полгода, в мае 1945-го, Гарри Гопкинс, один из ближайших сподвижников Рузвельта, отправился в Москву, чтобы встретиться со Сталином и передать ему озабоченность президента Трумэна нашей неспособностью реализовать ялтинские договоренности относительно Польши. В ответ Сталин жестко осудил решение американцев свернуть ленд-лиз и заявил, что Советскому Союзу в качестве приграничного соседа нужна дружественная, то есть просоветская Польша. И все же Сталин пока не собирался отказываться ни от ялтинских протоколов, ни от предусмотренных ими выборов. На первых этапах советской оккупации работа коалиционных правительств, примерно в 1945 и 1947 годах, свободно действовали многие, хотя и не все, некоммунистические партии. Продолжали выходить некоммунистические газеты, проводились политические кампании. Уровень политической свободы варьировал от страны к стране, как и степень фальсификации выборов. Но все же первоначально СССР явно намеревался сохранить видимость и в некоторой мере даже реальность демократического выбора. За проведением подобной линии стоял простой расчет. И Советский Союз, и его приверженцы в Восточной Европе полагали, что демократия принесет им пользу. Здесь уместно в очередной раз обратить внимание на то обстоятельство, которое нередко игнорируется. Хотя искренность таких упований в различных странах была разной, большинство восточноевропейских партий проявляло явную заинтересованность в скорейшем проведении послевоенных выборов, поскольку каждая из них не без оснований полагала, что в процессе голосования можно будет одержать победу. После войны почти все политические партии Европы по современным критериям считались вполне левыми. В конце 1940-х годов даже такие правоцентристы, как христианские демократы в Западной Германии и консерваторы Великобритании, были готовы мириться с расширением государственного вмешательства в экономику и даже с национализацией некоторых отраслей. Почти повсеместно на континенте преобладала идея социального государства. Коммунистические партии, которые неплохо выступали на европейских выборах в прошлом, намеревались вновь повторить свой успех. Так, французская коммунистическая партия на парламентских выборах 1945 года получила рекордное для нее число голосов. Почему бы не рассчитывать на победу и на востоке континента? У европейских коммунистов были и идеологические причины верить в победу. Согласно Марксу, рабочий класс рано или поздно осознает свое предназначение и обязательно свяжет свои надежды и упования с коммунистической партией. Как только это произойдет, коммунистические партии естественным путем придут к власти, опираясь на рабочее большинство. Польский коммунист Леон Касман в одном из своих интервью пояснял: «Мы прекрасно знали, что до войны партию поддерживало лишь меньшинство населения, но мы верили, что это было просвещенное меньшинство, влекущее нацию по пути прогресса. Нам также было известно, что если мы завоюем власть и будем проводить правильную политику, то на нашу сторону перейдут люди, которые прежде нам не верили или даже выступали против нас». Ульбрих, выступая перед партийными работниками в начале 1946 года, выражал подобный оптимизм. «Нам задают вопрос, вы собираетесь проводить выборы в советской зоне? Мы отвечаем, да, мы займемся этим, и вы посмотрите, как мы организуем эти выборы. Мы исполним эту работу с надлежащим чувством ответственности. И это будет сделано так, что в городах и селах большинство пойдет за рабочим классом». На публике, по крайней мере, Ульбрихт никогда не рассматривал возможности нового исхода какого-либо голосования. Сам Сталин относился к этому вопросу более цинично. Возможно, он просто не понимал, что европейцы имеют в виду под демократией и свободными выборами. Встретившись в годы войны со Станиславом Миколайчиком, возглавлявшим эмигрантское правительство Польши, он заявил: «Некоторых людей, как левых, так и правых, мы не можем допустить к участию в польской политике». Миколайчик, в свою очередь, пытался обратить внимание вождя на то, что при демократии невозможно диктовать, кто может, а кто не может заниматься политической деятельностью. «Сталин посмотрел на меня так, будто я не в своем уме, и встреча быстро завершилась», — рассказывал он потом. Позже, в августе 1944 года, Сталин бесцеремонно пояснял группе польских иммигрантских лидеров, что Советский Союз позитивно воспримет образование в Польше коалиции демократической партии, хотя, конечно же, эти вопросы должны решаться самими поляками. Под коалицией он имел в виду предвыборную коалицию, члены которой не конкурируют друг с другом. Под демократическими подразумевались просоветские партии. Бесспорно, он предпочитал выборы, вообще лишенные состязательности. При таком раскладе даже у польских коммунистов появлялся шанс на победу. Как говорил советский руководитель Владислав Гомулки в 1945 году, «при хорошей агитации и надлежащем подходе к делу вы сможете получить внушительное число голосов». Некоторые государства покорно последовали сталинской формуле и провели выборы без конкуренции. Югославия, например, организовала именно такие выборы в ноябре 1945 года. Советскому Союзу не нужно было убеждать Тита в необходимости разделаться с оппонентами. Согласно официальным результатам, 90% голосов получил Югославский народный фронт, единственная партия, включенная в избирательный бюллетень. Советский посол в Белграде безудержно хвалил эту инициативу, убеждая Молотова в том, что прошедшие выборы укрепили страну. По его оценке, это был грандиозный успех. В Болгарии накануне ноябрьских выборов 1945 года коммунистическая партия также объединила несколько левых партий в предвыборную коалицию. В обеих странах подлинная оппозиция центристских и правоцентристских партий, отказавшихся вступить в блоки будущих победителей, призывала соотечественников бойкотировать голосование. Многие граждане так и поступили, но это не помешало коммунистам заявить о своей безраздельной победе. И все же, несмотря на усилия НКВД и местных коммунистов, далеко не все местные политики согласились вступать в создаваемые коммунистами союзы, и не все местные рабочие быстро проникались классовым сознанием. В 1945-1946 годах экономика региона пребывала в хаосе. Разгул политического насилия порождал недоброжелательство к Советскому Союзу. В итоге первый раунд свободного или наполовину свободного голосования, вопреки прогнозам Маркса, стал крупным поражением коммунистических сил почти во всех странах Восточной Европы. После выборов тактика коммунистических партий стала гораздо жестче. В Польше на первых порах Сталин действовал осторожно, по крайней мере, когда дело касалось выборов. Его эмиссары не пытались силой загнать польский политический класс в постановочные однопартийные выборы, как это было сделано в Югославии или Болгарии. После ареста и депортации 16 командиров армии Краевой западные державы начали относиться к польской политике с повышенным вниманием, и Сталин, вероятно, считал, что поддержание фикции коалиционности временного правительства страны в такой ситуации является важным. По всей видимости, под влиянием именно этих соображений он весной 1945 года позволил одному из последних некоммунистических польских руководителей, Станиславу Миколайчику, политику которой пытался спорить с вождем о демократии, вернуться в страну и заняться политической деятельностью. В отличие от польских коммунистов, которые не участвовали в электоральной жизни страны в предвоенный период, Миколайчик был широко известен польской публике. До 1939 года он возглавлял польскую крестьянскую партию, располагавшую социальной базой в деревне, социал-демократической программой и реальной легитимностью. После двойного германо-советского нашествия он перебрался в Лондон, где присоединился к польскому правительству в изгнании. После того, как в 1943 году генерал Владислав Сикорский трагически погиб в авиакатастрофе в Гибралтаре, Миколайчик стал вместо него премьер-министром. Именно в этом качестве он в последние месяцы войны вел переговоры о послевоенном статусе Польши со Сталином, Рузвельтом и Черчиллем. Их бесплодность удручала польского политика. Во время особенно неприятной встречи со Сталином и Черчиллем в Москве в октябре 1944 года польский премьер-министр случайно узнал о том, что, несмотря на заверения Рузвельта, союзники уже уступили восточную часть Польши Советскому Союзу. Это произошло на Тегеранской конференции, в ходе той самой встречи, на которой Черчилль предположил, что Польша вполне может подвинуться на Запад. Миколайчик накричал на Черчилля и потребовал изменения политики. Британский премьер в ответ повысил голос: «Своим вечным недовольством вы смертельно нам надоели». После массового ареста руководителей армии Краевой в марте 1945 года Миколайчик почти не верил в возможность становления демократии в Польше. Тем не менее он решил вернуться в страну. Как отмечает польский историк Кристина Керстон, Миколайчик пребывал в иллюзии, что Сталин всерьез считает своей целью не коммунистическую Польшу, а именно демократическую Польшу, дружественно относящуюся к СССР. За это его критиковали многие поляки, как в Лондоне, так и в самой Польше, считавшие, что его возвращение укрепило легитимность правительства, де-факто уже контролируемого Советским Союзом. Одна из эмигрантских газет делилась мрачным пророчеством. История учит нас тому, что поступь диктаторского тоталитаризма не могут остановить даже самые далеко идущие компромиссы. Единственный путь к освобождению — быстрое склонение мирового общественного мнения на нашу сторону. Миколайчик постоянно подчеркивал, что ялтинские договоренности гарантировали скорейшее проведение свободных и честных выборов на основе всеобщего избирательного права и тайного голосования. Он был склонен принимать это обещание за чистую монету. В июне 1945 года Миколайчик побывал в Москве, где принял участие в переговорах, итогом которых стало формирование Временного правительства Польши. На них присутствовали как люблинские поляки в лице Берута, Гомулки и прочих просоветских деятелей из Польского комитета национального освобождения, так и лидеры Польской крестьянской партии. В подписанном соглашении отмечалось, что Временное правительство национального единства будет управлять страной до проведения всеобщих выборов. Крестьянской партии выделили несколько министерских портфелей, а также запасы бумаги, позволявшей ей начать издание собственной газеты. В горьких мемуарах, написанных в изгнании, Миколайчик вспоминает, что хотя это соглашение вновь разочаровало большинство поляков, уже недалек был тот день, когда его соблюдение показалось бы нам большой удачей, ибо в конечном счете наша партия так и не получила того, что ей было обещано. Она вообще ничего не получила. На какой-то краткий миг сторонникам Миколайчика показалось, что им есть на что надеяться. Его первые поездки по стране оказались триумфальными. Когда его самолет в июне 1945 года приземлился в Варшаве, главу эмигрантского правительства встречали тысячи поляков. Толпа следовала за его кортежем через весь город, а потом, собравшись под окнами здания, выделенного Временному правительству на южной окраине Варшавы, горячо приветствовала его. Во время визита в Краков, состоявшегося через несколько дней, ликующие сторонники буквально подхватили автомобиль Миколайчика на руки и пронесли его по улицам города. Потом подхватили и носили на плечах самого политика. Но вся эта эйфория не могла скрыть ощущение какой-то угрозы. Вечером после встречи с местным руководством крестьянской партии Миколайчик едва не натолкнулся на автоматную очередь. Его не собирались убивать, его хотели лишь напугать, и это вполне удалось. Позже он узнал, что все руководители, присутствовавшие на встрече с ним, были арестованы сразу после его отъезда. В последующие месяцы Миколайчик и его преданные сторонники провели избирательную кампанию, которая оказалась необычайно бесстрашной и удивительно напористой. Сначала его партии пришлось добиваться права открыто заниматься оппозиционной деятельностью, потом она требовала слова в ходе первого общенародного референдума, затем она сражалась за места в первом послевоенном парламенте. К 1947 году крестьянская партия проиграла все три битвы, но перед этим своей силой и общественной поддержкой успела напугать и польских коммунистов, и их советских менторов. С самого начала польские коммунисты всеми силами старались изолировать Миколайчика и его партию. Предвыборная коалиция, которую предложил Сталин, была оформлена довольно быстро. В просоветский блок вошли сами коммунисты, до конца не определившаяся социал-демократическая партия и две декоративные партии, еще одна крестьянская партия, контролируемая коммунистами и призванная запутать избирателей, а также демократическая партия, созданная с аналогичной целью. Настоящая крестьянская партия отказалась присоединиться к этому странному альянсу, оставшись единственной не вошедшей в него легальной партией. В результате вокруг Миколайчика сплотились все антикоммунисты страны, от умеренных социалистов до радикальных националистов. В течение нескольких месяцев коммунистическое руководство осознало допущенную ошибку. На заседании ЦК партии зимой 1946 года Гомулка впервые открыто раскритиковал партию Миколайчика. Он охарактеризовал оппонентов как нового реакционного врага, тесно связанного с западными империалистами. «Крестьянская партия», — намекал он, — «может оказаться более опасной, чем партизаны-антикоммунисты, до сих пор скрывающиеся в польских лесах». По словам молодого партийного экономиста Владзимижа Бруса, присутствовавшего на заседании, многие были удивлены прямолинейностью этого выпада, прежде всего потому, что поддержка коммунистов внутри страны была не столь очевидной, а это означало необходимость не борьбы, а диалога. Кроме того, люди устали от долгой войны, от потери жертв. Впрочем, хотя самого наблюдателя жестокость атаки сильно удивила, другие присутствовавшие встретили новый курс с удовлетворением. По крайней мере, полагали они, партия покончит с реакцией. Сам Миколайчик, разумеется, знал, что его организация подвергается нападкам. Легальная, в принципе, партия с самого начала подвергалась жестокому давлению, включая полицейское насилие, пытки и даже убийства. Уже в ноябре 1945 года он направил руководству польских спецслужб первую из многочисленных жалоб, касавшуюся массовых арестов членов крестьянской партии в Тарнобжеге, а также конфискации партийного имущества. В том же месяце полицейские и коммунистические функционеры воспрепятствовали собранию сторонников Миколайчика в Тржебнице. Кроме того, крестьян, проживавших в окрестностях Олесницы, предупреждали, что любого, кто ходит на такие собрания, могут арестовать. Наконец, из офиса крестьянской партии в Ловиче были украдены партийные документы. 9 января 1946 года Миколайчик составил список из 18 своих активистов, арестованных во Вроцлаве. Чуть позже он добавил в список еще 80 арестованных в Лодзе. Иногда членов крестьянской партии обвиняли в акциях, которые совершались членами вооруженного подполья. Например, в марте 1946 года местные коммунисты организовали политическое собрание в Лапанове, к юго-востоку от Кракова, на которое члены крестьянской партии не были приглашены. По пути домой несколько коммунистов и полицейских подверглись нападению партизан, вооруженных автоматами. В перестрелке 7 коммунистов были убиты, еще 3 ранены. На следующий день полиция начала без разбора арестовывать местных членов крестьянской партии на том основании, что, отсутствуя на собрании, они якобы вполне могли организовать засаду. Полицейские также сожгли дом местного лидера оппозиции. По словам Миколайчика, государственные службы не проводили никакого расследования и не пытались выявить виновных. Речь идет о несомненном злоупотреблении властью. В разгар всей этой смуты крестьянская партия добилась необычайного успеха. Ей удалось наладить выпуск партийной газеты, которая называлась «Газета Людова». У ее издателей был очень ограниченный доступ к бумаге, возможности почтовой рассылки газеты подписчикам полностью отсутствовали. Время от времени газету вынужденно продавали по одному экземпляру в руки, не разрешая покупать ее для друзей и знакомых, поскольку тиража не хватало. По воспоминаниям Миколайчика, спрос на ежедневный тираж газеты составлял 500 000 экземпляров, но выделенной нам бумаги хватало всего на 70 тысяч. Сотни экземпляров удерживались коммунистами в типографиях и на сортировочных пунктах. А индивидуальных подписчиков предупреждали, что если они не откажутся от подписки, их уволят с работы. В отличие от радио, газета «Людова» не могла дойти до каждого поляка. Но ее статьи, выходящие под откровенными заголовками типа «Маски сброшены» или «Спецслужбы пытают поляков», предельно точно описывали реальность для тех, кому удавалось достать экземпляр издания. Газета публиковала имена арестованных людей, а также даты и обстоятельства их задержания, а ее журналисты громко сетовали на то, как обходятся с Миколайчиком в ходе парламентских заседаний. Хотя его партии выделили в парламенте треть мест, во время выступления лидера крестьянской партии или кого-то из его заместителей зал наполнялся невообразимым гулом, невозможно было разобрать ни слова. Нападки на крестьянскую партию не смогли ее уничтожить. Напротив, похороны убитых партийцев собирали все больше негодующих людей. Священники, которые в то время еще могли высказываться открыто, в своих проповедях начали обличать правительство. В одном из приходов ксенц выступил со следующей речью. «Если нас спросят, кто представляет в стране так называемую реакцию, то однозначно надлежит отвечать, что именно мы, католики, есть реакции, и мы обязательно победим марксизм». Как проницательно отмечал один из членов коммунистического ЦК, идея блока левой коалиции не смогла обрести широкой популярности в массах. Даже слабая и запуганная социал-демократическая партия начала жаловаться на то, что тайная полиция обходится с крестьянской партией слишком строго. Понимая, что почва уходит у них из-под ног, польские коммунисты приняли на вооружение тактику проволочек. Вместо того, чтобы провести выборы осенью 1945 года, как это сделали венгры, болгары и югославы, Якуб Берман, главный идеолог партии, убедил Берута назначить референдум на начало лета 1946 года. Суть этого предложения, объяснял он потом, заключалась в том, чтобы изучить общественное мнение, отделить зерна от плевел и подготовить людей к примитивному выбору за или против Миколайчика. Вопросы, предлагаемые избирателям, были сформулированы так, чтобы подтолкнуть граждан к утвердительным ответам. Поддерживаете ли вы упразднение Сената, довоенного института, имевшего незначительные функции? Поддерживаете ли вы земельную реформу и национализацию крупной промышленности при сохранении частной собственности? Одобряете ли вы приобретение Польшей новых территорий и ее новую западную границу? Правильным ответом на все три вопроса было «да». И поэтому коммунисты проводили свою кампанию под простым и понятным лозунгом «трижды да». Миколайчик принял вызов, призвав своих последователей утвердительно ответить на второй и третий вопросы. Как отмечал Берман, ему было сложно противиться присоединению новых территорий на Западе, а идеи национализации и земельной реформы пользовались широкой поддержкой в обществе, особенно с дополнением, касающимся сохранения частной собственности. Но при этом Миколайчик ориентировал партию сказать «нет» по довольно бессмысленному вопросу, затрагивающему будущее Сената. В действительности вопрос о том, сохранится ли в Польше верхняя палата парламента, не интересовал никого. Этот пункт референдума просто давал крестьянской партии возможность помериться силами с коммунистами, и она старалась изо всех сил. В Польше, по-видимому, никогда больше не было электоральной кампании, подобной этой. Совокупный тираж плакатов, листовок и брошюр, напечатанных коммунистической партией, составил 84 миллиона экземпляров. Это несмотря на то, что бумаги в стране по-прежнему не хватало. Согласно партийной инструкции, каждую стену и каждый забор предписывалось украсить партийным лозунгом «трижды да». В пропагандистских целях использовались радио и публичные события, рассчитанные на все категории населения – женщин, крестьян, рабочих, интеллектуалов. Иногда коммунистический призыв облекался в грубую националистическую форму. «Трижды да» не понравится немцам. Или «да» означает, что ты настоящий поляк. Другие интерпретации были более популистскими и сентиментальными. «Трижды да, если вы не хотите возвращения помещиков». Или «трижды да во имя процветания и счастья наших детей». Когда кампания достигла апогея, пропаганду начали подкреплять угрозами. Обученный в Куйбышевской школе Мечислав Мочер, возглавлявший чекистов Лодзи, заявил местному лидеру крестьянской партии, что арестует любого, кто осмелится агитировать за лозунг «Только нет». Режим также решил, что преддверие референдума является удобным моментом для проведения открытого и гласного суда над руководителями армии Краевой, в ходе которого прокуроры мрачно намекали на существование тайной связи между партизанским подпольем и крестьянской партией. Разумеется, все оппоненты режима, как вооруженные, так и безоружные, поддерживали крестьян, хотя сама партия дистанцировалась от подпольщиков. Причем некоторые из них шли еще дальше, предлагая дать отрицательные ответы на два или даже на три вопроса. Власти были обеспокоены этим. По мере приближения дня голосования военные и полувоенные структуры, включая армию, пограничников, народную милицию и спецслужбы, все более широко привлекались к организации митингов и демонстраций. Людей, подозреваемых в поддержке ошибочных лозунгов, могли арестовать, допросить или подвергнуть чему-то худшему. Но пропаганда повлекла за собой вовсе не тот эффект, на который рассчитывали коммунисты. Вечером, накануне голосования, 20 тысяч болельщиков собрались в Варшаве, чтобы посмотреть футбольный матч между командами Польши и Югославии, один из первых международных матчей после войны. Во время перерыва, между таймами, несколько политиков-коммунистов вышли на поле, чтобы призвать граждан прийти голосовать. Увидев, как еще одно нейтральное событие превращается в политическую акцию, а также возмутившись высокопарностью одного из ораторов, болельщики начали хлопать и свистеть. В Польше это сочетание означает крайнее неодобрение. Кто-то пустил слух, что Миколайчик находится на стадионе, и трибуны начали скандировать его имя. Югославская сборная была смущена, даже ошеломлена, как выразился один из комментаторов. Но матч продолжился, причем Польша проиграла. Ближе к концу встречи к стадиону подъехали два грузовика с активистами Союза сражающейся молодежи, которые начали скандировать «Да здравствует народная Польша! Да здравствует народная армия!» Покидающие матч люди осыпали молодых коммунистов презрительными насмешками. На следующее утро, 30 июня 1946 года, свыше 11 миллионов поляков явились на избирательные участки, продемонстрировав необычайную явку — 85,3%. Поначалу коммунистическая партия возликовала, решив, что подобная активность означает готовность нации следовать за ее призывами. Молодой экономист Брус занимался приемом отчетов о ходе референдума, поступавших из провинции. Он вспоминает, что, узнав первые цифры количества проголосовавших, его товарищи меняли настороженность на крайний энтузиазм. Их опасения не оправдывались, бойкота не было. Если активность рабочих и крестьян столь высокая, то результаты должны быть хорошими. Партийные вожди сразу начали рассуждать, что парламентские выборы тоже будут для коммунистов легким делом. Эйфория рассеялась довольно быстро. На участке действительно явились миллионы избирателей, но большинство последовало за призывом Миколайчика. Результаты голосования оказались для властей обескураживающими. Согласно архивным документам, лишь четверть населения проголосовала в соответствии с призывом «трижды да». Подавляющее большинство сказало «нет» по меньшей мере по одному из вопросов. На протяжении 10 дней коммунисты скрывали итоги народного волеизъявления. Наконец, они обнаружили абсолютно фальсифицированную подборку цифр, подделав соотношение «да» и «нет». Крестьянская партия заявила протест против очевидной фальсификации. У нее не было доступа к реальным цифрам, но из неформальных опросов, производимых ее информаторами на выходе с избирательных участков, было известно, что ответ «трижды да» никак не мог составить большинство. Коммунисты, между тем, стеной встали на защиту своей подделки. Таким образом, возникли декорации для еще более конфликтных парламентских выборов, которые решено было проводить не сразу, а спустя 6 месяцев. Что же случилось? Обсуждая провал кампании, коммунистическая партия с горечью заключила, что массовое производство агитационных материалов и повсеместное размещение партийных лозунгов вызвали раздражение населения. Как писал во внутреннем отчете инспектор недавно созданного Министерства информации и пропаганды, после назначения референдума было очень важно сохранять осторожность и терпимость, поддерживая три позитивных ответа, которые без того были предельно очевидны, но бесконтрольная агитация в пользу трех «да» заставила людей подозревать, что дело нечисто. В будущем, говорили коммунисты друг другу, агитаторов надо обучить правильной аргументации ответов на два наиболее распространенных вопроса избирателей. Почему Польша лишилась своих восточных территорий и почему в стране до сих пор находятся советские войска? Некомпетентных агитаторов было решено увольнять немедленно. Основной упор надлежало делать не на листовки и плакаты, а на живое общение с электоратом. Но даже допуская мысль о наличии ошибок в пропагандистской работе, коммунисты не могли понять, почему рабочие и крестьяне столь массово отвергли их призывы. Увязнув в идеологии, которая, как предполагалось, приведет их к победе, должны же рабочие поддерживать рабочее государство, они не могли постичь настроение своих соотечественников. Ведь даже поляки, живущие на недавно аннексированных западных территориях, проголосовали против аннексии. Один из членов Варшавского парткома заключил, что его сограждане, видимо, попросту впали в умопомрачение. Во всем этом есть какой-то непостижимый дух отрицания и полного невежества, причем со стороны даже тех людей, для которых демократическое правление стало благом. Почему, например, пролетарские округа в Радоме во многих случаях трижды ответили «нет»? Почему также проголосовали крестьяне Илжи и Янжеева? Как объяснить, что даже военнослужащие и полицейские зачастую отвечали на вопросы референдума отрицательно? В истории Польши референдум стал более важным поворотным пунктом, чем последовавшие за ним парламентские выборы. Прежде всего, в ходе его проведения впервые был осознан тот факт, что пропаганда имеет свои пределы. Не только польские коммунисты, но и коммунисты других стран со временем сделали вывод о том, что больше отнюдь не значит лучше. Что еще важнее, польские коммунисты после референдума твердо знали, что у них нет никаких шансов на чистую электоральную победу. Им придется либо запугивать сторонников Миколайчика, либо фальсифицировать результаты голосования. В конечном счете они сделали и то, и другое. За полугодие, отделявшее дату референдума от даты парламентских выборов января 1947 года, спецслужбы арестовали все руководство крестьянской партии в Кракове, обыскали и разгромили ее штаб-квартиру в Варшаве, вызвали на допрос и потом арестовали всех сотрудников ее департамента по работе с прессой. По сообщениям американского посла в Варшаве, разгонялись даже те собрания партии, которые были посвящены польско-советской дружбе. Все предвыборные встречи организовывались непосредственно армией, поскольку, как писал Брус, армейский мундир действует гораздо эффективнее гражданского пропагандиста. Под предлогом обеспечения безопасности по всей стране рассылались особые подразделения, призванные «защитить» в кавычках публику от вооруженных партизан. По мере приближения дня голосования, используемая режимом тактика, становилась все более наглой. За неделю до выборов имена кандидатов от оппозиции были исключены из бюллетеней в 10 из 52 округов, в основном в юго-восточной части Польши, где у сторонников Миколайчика были традиционно сильные позиции. В последний предвыборный вечер коммунисты разослали активистам крестьянской партии тысячи фальшивых телеграмм с одним и тем же текстом. «Вчера ночью Миколайчик погиб в авиакатастрофе». В своих мемуарах руководители крестьянской партии называют день голосования 17 января 1947 года «черным днем польской истории». Миллионы людей, которым было приказано проголосовать, открыто собирались на предприятиях, в учреждениях и в других назначенных местах и в сопровождении оркестров и вооруженного конвоя отправлялись на участки. Стоя в очереди к избирательным урнам, люди должны были держать над головой заполненные бюллетени с отмеченным в них номером 3 – номер коммунистического блока, чтобы проверяющие могли это видеть. Но, добавляет политик, подчинялись не все. Сотни тысяч отважных людей, стоя в очередях, все же находили возможность заполнить бюллетени по своему усмотрению. Другие выходили из очередей и возвращались на участки только после ухода солдат. Все эти уловки, впрочем, не имели значения. Согласно официальным итогам выборов, 80% польских избирателей проголосовали за демократический блок, и лишь 10% предпочли крестьянскую партию. В знак протеста Миколайчик вышел из состава правительства. Новый парламент избрал президентом Польши Владислава Берута, а премьер-министром Юзефа Циранкевича, социал-демократа, желавшего объединить свою партию с коммунистами. Послы США и Великобритании заявили официальные протесты и бойкотировали церемонию открытия первой парламентской сессии. Но это, разумеется, не имело никакого эффекта. Через 9 месяцев после описываемых событий, в октябре 1947 года, Миколайчик ускользнул из Польши, прибыл в британскую зону оккупации Германии, а оттуда вылетел в Англию. Там он заявил, что его тайно предупредили о предстоящем аресте. И хотя англичане восприняли его заявление как проявление истерики, польский оппозиционер, возможно, был прав. Болгарин Никола Петков, возглавлявший противостоящую властям аграрную партию, был арестован, отдан под суд и казнен летом 1947 года. Венгер Ференц Нать, лидер оппозиционной партии мелких хозяев, посредством шантажа был отправлен в изгнание примерно в то же время. Что касается самой польской крестьянской партии, то формально она продолжала жить в лице упоминавшейся выше декоративной партии, созданной коммунистами специально к выборам 1947 года, не игравшей никакой роли в реальной политике и вскоре распущенной. После ухода партии Миколайчика легальная политическая оппозиция коммунистическому правлению в Польше исчезла на 30 лет. Электоральный провал польской коммунистической партии не стал полной неожиданностью, по крайней мере, для Москвы. У Сталина не было иллюзий по поводу политических симпатий поляков. Но Советский Союз по-прежнему верил в электоральную привлекательность коммунистов в других странах. Так предполагалось, что коммунистические силы хорошо выступят на осенних выборах в восточной части Австрии, где все еще стояла Красная Армия, а также в Румынии. Но ни одна страна не вызывала в Кремле больших надежд, чем Венгрия. Действительно, венгерская коммунистическая партия была абсолютно уверена в своем успехе на первых после войны общенациональных выборах, которым предстояло стать уникальным для венгерской истории случаем свободного и справедливого волеизъявления. Кампания в прессе и на публике была открытой и гласной. Впервые полное избирательное право было распространено на женщин, крестьян и неграмотных. Свои списки для участия в выборах зарегистрировали 6 партий. Партия мелких хозяев, по социальной базе идеологии напоминавшая польскую крестьянскую партию, социал-демократы, коммунисты и 3 малые партии. Сам Матьяш Ракоша ожидал великого триумфа. Безработица и социальная неустроенность были таковы, что на улице легко можно было вывести разгневанные агрессивные толпы. Его партия не раз обращалась к этому оружию. Коммунистические вожди по всей стране организовывали массовые демонстрации с лозунгами и транспарантами. Присутствие красных активистов на улицах венгерских городов было столь заметным, что Ракоши предсказывал победу блока коммунистов и социал-демократов даже на столичных муниципальных выборах, намеченных за несколько недель до общенационального парламентского голосования. Выступая на заседании ЦК Компартии, он говорил, что 2 левые партии получат, вероятно, 70% голосов, а может быть и больше. Генерал Ворошилов, возглавлявший тогда Союзный контрольный совет, подозревал, что Ракоши преувеличивает. В разговорах с Молотовым он сетовал на то, что венгерский лидер слишком увлекается массовыми шествиями. Да, Ракоши действительно мог вывести на улицы 300 тысяч человек, но при этом он даже не начал проводить с членами партии воспитательную работу. Ворошилову также казалось, что Ракоши не уделяет достаточного внимания экономике. Этот эвфемизм использовался, когда стало очевидно, что экономическая политика венгерского руководства уже начала проваливаться. В рядах коммунистов перечить Ракоши осмеливались немногие. Йеньо Сел, занимавшийся тогда в партии вопросами пропаганды и в 1956 году выступивший против коммунистического правления, был назначен ответственным за предвыборную пропагандистскую работу в городе Папа в Западной Венгрии. Накануне голосования его пригласили на региональное совещание по подведению итогов агитационной кампании. Слушая многочисленные отчеты о необычайно массовой поддержке, молодой партиец ощутил беспокойство. Каждый оратор докладывал о том, что коммунистическая партия всех опережает, а 2 рабочие партии в совокупности получат абсолютное большинство. И я сказал себе: «Бедный Сел, тебе придется либо присоединиться к большинству и солгать, либо сказать правду и нажить неприятности». Молодой человек набрался храбрости и представил собравшимся объективную информацию. Согласно его оценкам, левая коалиция пользовалась в городе довольно слабой поддержкой. Партия мелких хозяев, напротив, была весьма сильна и могла завоевать большинство. В конечном счете так и случилось. Ракоши не принял этот отчет, заявив, что товарищ Сел заблуждается, что он встречался только с реакционерами, что в регионе нужно усилить пропагандистскую работу. И тогда скептики увидят, что все получится как надо. Однако все сложилось иначе. Первое потрясение случилось ночью 7 октября 1945 года, когда были подведены итоги муниципальных выборов в Будапеште. При подсчете бюллетеней выяснилось, что партия мелких хозяев получила более половины голосов. Ракоши, бледный как смерть, упал в кресло, не говоря ни слова. Парламентские выборы 4 ноября оказались не лучше. Когда в партийный штаб начали поступать результаты общенационального голосования, Сел увидел, как еще один высокопоставленный коммунист сначала побледнел, потом посинел, а затем позеленел. «Контрреволюция наступает», — объявил этот деятель. «Грядет белый террор». Ракоши, на этот раз готовый к неожиданностям, реагировал на сообщение более спокойно. По воспоминаниям Села, он вошел в кабинет, широко улыбаясь, и спросил: «Какие новости, товарищи?» «Мы мрачно рассказали ему, что происходит, и показали результаты», — рассказывает Селл. «Перестаньте, товарищи, это всего несколько округов, гнилых и реакционных округов. Эти цифры не должны вводить нас в заблуждение». Именно тогда я понял, насколько опытным политиком является этот человек. Ракоши полностью осознавал, что мы потерпели сокрушительное поражение, но свою роль он исполнял идеально. Сообщив, что отправляется домой спать, он попросил подготовить полный отчет об итогах выборов к 6 часам утра завтрашнего дня. Пожелав нам хорошей работы, Ракоши попрощался, внешне в благостном расположении духа. Я убежден, что сразу же после этого партийное руководство начало серию совещаний, посвященных обсуждению дальнейших действий. Партия мелких хозяев одержала полную победу, получив 57% голосов. Социалисты, показатель которых составил 17,4%, пришли вторыми. Коммунисты, чуть-чуть не дотянув до 17%, финишировали третьими. Хотя советские власти в Будапеште и раньше считали оптимизм Ракоши преувеличенным, масштабы поражения не могли не обеспокоить их. Им требовались козлы отпущения. В докладе, отправленном в Москву, майор Тугарев из политуправления Красной Армии объяснял провал экономической ситуации в стране, прежде всего инфляцией и нехваткой угля, а также происками правых сил, исхитрившихся возложить ответственность за неудачи на коммунистов. Он обвинял партию мелких хозяев в использовании антисоветских лозунгов и насилия, а также пространно анализировал враждебную деятельность кардинала Йозефа Минсенти, примаса Венгерской католической церкви. По-видимому, Тугарев опасался, что в электоральном поражении могут обвинить Красную армию, в активе которой были многочисленные кражи, изнасилования, депортации, и что это будет иметь последствия для него лично. «Венгры, — заявлял политработник, — порой сами провоцируют советских солдат на дурное поведение. Они угощают красноармейцев алкоголем, а также подсказывают им, какие дома стоит ограбить, выменивая потом полученные в ходе таких рейдов вещи на продукты и алкоголь. В итоге ответственность за все безобразия ложится на коммунистическую партию, известную своими теснейшими связями с Советским Союзом». В свою очередь, Ворошилов без всякого стеснения винил в поражении своих венгерских союзников. Он сообщал Сталину, что в венгерскую коммунистическую партию во множестве просочились криминальные элементы, карьеристы и авантюристы, люди, которые прежде поддерживали фашистский режим или даже состояли в фашистских организациях. По его словам, партии очень вредит то, что ее возглавляют деятели, не являющиеся венграми по происхождению. Разумеется, под этим имелось в виду, что среди венгерских коммунистов слишком много евреев. Пройдет немного времени, и Ракоши подвергнет репрессиям именно тех козлов отпущения, на которых указали советские друзья — партию мелких хозяев, Минсенти и церковь, а также коммунистов-евреев, по крайней мере, некоторых из них. На первых порах партия мелких хозяев пыталась воспользоваться плодами собственной победы. Ее лидер Золтан Тилди и ставший спикером парламента Ференц Нать объявили Ракоши, что их партия хотела бы получить половину министерских постов в новом кабинете. Вполне разумный расчет, поскольку партия заручилась поддержкой больше половины избирателей. Оставшиеся голоса, по их мнению, следовало разделить между всеми остальными партиями. Они также попробовали вывести из-под контроля коммунистов Министерство внутренних дел или хотя бы некоторые его подразделения. Все эти усилия, однако, оказались тщетными. Ворошилов, действуя по указанию Москвы, велел Ракоши проинформировать Тилди и Надя о том, что за 17% голосов, полученных коммунистами, стоит рабочий класс, самая активная сила страны. Более того, поскольку тяжелое бремя восстановления экономики лежит на плечах рабочего класса, он заслуживает расширенного представительства в органах власти. По мысли советского чиновника, руководство партии мелких хозяев должно было понимать, что Венгрия находится в особых условиях. Будучи страной побежденной, она благодаря великодушию Советского Союза получила возможность быстрого возрождения на демократической основе. Широкое присутствие рабочего класса в новом парламенте станет гарантией того, что Венгрия выполнит свои обязательства перед Советским Союзом. В нормальных обстоятельствах ни одна демократически избранная политическая партия не обратила бы внимания на столь вопиющую чушь. Но к ноябрю 1945 года уже был арестован отец Киш. Еще были свежи воспоминания о массовых арестах, произведенных Красной армией. Полиция уже принялась разгонять молодежные группы, а коммунистическая пропаганда заполнила радио. Советские представители были недовольны, и Тилди уступил. Коммунисты получили МВД. Ласло Райк и знаменитость стал министром внутренних дел. А Ракоши сделался заместителем премьер-министра. Тилди получил пост главы правительства, однако в феврале покинул его, передав кресло Надю. После этого партия мелких хозяев быстро начала разваливаться. Находясь под постоянным давлением, ее руководители совершали одну ошибку за другой. В последующие месяцы коммунисты, создавая временные коалиции с другими партиями, повсеместно атаковали отдельных политиков из партии мелких хозяев или целой ее фракции. В качестве средств давления использовались массовые демонстрации и обличительные кампании в газетах и на радио. В начале марта левая коалиция организовала кампанию в СМИ, призывавшую к изгнанию из партии мелких хозяев реакционных элементов, а затем провела гигантскую демонстрацию под тем же лозунгом. Через два дня Надь сдался и, потакая толпе, исключил из своей организации ряд реакционеров. Позже из его партии выделилась фракция, переименовавшая себя в Венгерскую партию независимости, которую возглавил Дезső Sulyok. Ее лидеры надеялись дистанцироваться от Тилди и Надя, которых левая пресса воспринимала с ненавистью, а единомышленники упрекали в слабости. На протяжении всего следующего 1946 года в стране продолжались аресты сторонников партии, включая бывших партизан-антифашистов и молодых членов. Осенью появились слухи, что правоохранительные органы инициировали расследование в отношении руководства партии мелких хозяев. Сначала неявно, потом открыто. Газеты, политики и советские власти в Венгрии начали обвинять Беллу Ковача, генерального секретаря партии и близкого друга Надя, в подготовке переворота. После того, как советский посол открыто назвал Ковача заговорщиком, Ракоши посоветовал Надю избавиться от него. Но Ковач быстро уехал в отпуск в деревню, а венгерская полиция не торопилась задерживать его. Тогда в дело вмешалась советская военная администрация, которая 26 февраля 1947 года сама арестовала политика. Ковачу прямо на дому был предъявлен ордер на арест, подписанный советским военным комендантом. Его жилище обыскали, бумаги конфисковали, а самого увезли. Ковач провел в тюрьме в СССР 8 лет. Вот так, кусочек за кусочком, согласно линии, позже получившей название «тактики салями», постепенного продвижения к цели, изводилась главная оппозиционная партия Венгрии. После исчезновения Ковача многие активисты начали покидать ее сами. Лидеры партии мелких хозяев и двух других легальных некоммунистических партий один за другим уезжали из страны. В мае 1947 года Венгрию покинул и Ференц Надь, хотя до сих пор не ясно, сделал ли он это добровольно или его заставили уехать. Как бы то ни было, он каким-то удивительным образом выбрал для отпуска именно тот политически острый момент, когда его организация распадалась на части, а единомышленники удалялись в изгнание. Столь же интересно и то, что он взял с собой жену, но оставил в Венгрии сына. Добившись от Ракоши сомнительного обещания не принимать в его отсутствие нового законодательства о национализации, Надь выехал в Швейцарию официально для того, чтобы изучать швейцарский опыт сельского хозяйства. «В мои намерения не входило нежиться на курортах», — объяснял Надь в своих мемуарах. Почти сразу же после выезда из страны он начал принимать телефонные звонки из Будапешта, в которых сначала ему приказывали вернуться на родину, а потом настоятельно советовали не делать этого. Арестовали личного секретаря Надя, его обвиняли в подрывной деятельности. Самому Надю говорили, что он не доедет до Будапешта, если вдруг попытается сделать это. По дороге с ним может что-нибудь случиться, возможно, на границе. «Вы недооцениваете серьезность ситуации», — предупредил его Ракоши, когда Надь в телефонном разговоре назвал обвинение своего сотрудника в заговоре позорной ложью. После нескольких дней метания Надь выбрал эмиграцию. Он написал заявление об отставке с поста председателя правительства, который передал венгерским властям в обмен на возвращение ему сына. В конце концов, заключив в объятия своего ребенка, я вручил эмиссару коммунистов письмо о сложении полномочий, документ, который был крайне нужен им, чтобы легализовать их государственный переворот. С устранением Надя, а также других политиков, вслед за премьер-министром, выбравших эмиграцию, исход выборов 1947 года можно было считать предрешенным. Но даже теперь коммунисты не желали допускать никаких неожиданностей. Накануне голосования они удалили из списков избирателей тысячи людей, не только врагов, но и их друзей и родственников, а также тех, кто недавно вернулся из лагерей для военнопленных. В ходе предвыборной встречи, состоявшейся в июле, один из активистов без обиняков изложил замысел партии. Он надеялся, что в целом право голосовать лишатся от 700 до 800 тысяч человек. «Товарищи, вы не должны быть слишком законопослушными», — объяснил он. «Нам нужно потихоньку распространять идею, что после выборов социал-демократы объединятся с коммунистами. Нужно также пустить слух, что деревни, где коммунисты получат большинство, смогут рассчитывать на дополнительную правительственную помощь». Некоторые партийцы предлагали активистам проявлять забывчивость, когда речь заходила о выдаче регистрационных документов определенным избирателям. Стараниями Йене Села в курируемом им округе коммунистическая партия была обозначена в бюллетене в первой строке. Он просто договорился с надежной активисткой о том, что в ходе якобы нейтральной жеребьевки бумажка коммунистов будет извлечена из шляпы первой. Кое-где коммунисты формировали банды молодчиков, которым поручалось разгонять митинги и собрания других партий. Лидер венгерской партии независимости Дезső Sulyok рассказывает, что случилось, когда он попытался выступить на предвыборном собрании. Отовсюду неслись крики «Выкинуть его в окно! Забить его до смерти! Повесить его! Изменник!» Когда подошла моя очередь, толпа впала в еще большее неистовство. Поскольку в этом бедламе я не мог произнести ни слова, мы встали и запели папский гимн. Часть толпы разразилась бранью, а другие в ответ затянули «Интернационал». Это был шанс для меня и моих людей. Пока толпа вставала, изготавливалась петь пролетарский гимн, мы быстро покинули подиум. Некоторые, однако, заметили наш маневр. Снова зазвучали выкрики «Не выпускайте их, хватайте, выбросьте их из окна!» Позже Sulyok подал жалобу министру внутренних дел Райку. «Как коммунист, — заявил ему тот, — не стану скрывать от вас, что если бы это зависело от меня, всех вас убили бы». Вскоре оппозиционер покинул страну. К 31 августа 1947 года, когда состоялось голосование, из списков избирателей были исключены около 500 тысяч человек. Около 8,5% всего электората. Еще 300 тысяч вообще не появились на участках. Возможно, этих людей запугали. Несмотря на все это, коммунисты, желая твердо гарантировать себе успех, пошли еще на один обман. Они выдали десятки тысяч специальных голубых бюллетеней, созданным ими командам граждан, которые голосуют в чужих избирательных округах, поскольку находятся якобы в отпуске или командировке. Эти бригады переезжали из округа в округ, голосуя повсюду, причем особого секрета из своего занятия они не делали. Их перевозили из одной деревни в другую на грузовиках венгерской армии, даже на советских автомобилях. Поездки сопровождались смехом и песнями. Активисты явно были рады участвовать в этом фарсе. В стране почти не оказалось тех, кто протестовал бы против всего этого беззакония. Одной из немногих была Сара Карик, член социал-демократической партии с 1943 года и участница антифашистского сопротивления с 1944 года. Будучи другом и коллегой шведского дипломата Рауля Валенберга, эта женщина помогла сотням венгерских евреев сбежать из гетто, приобрести фальшивые документы, спрятать детей в приютах, покинуть Венгрию. С ее помощью обзаводились фальшивыми документами и венгерские коммунисты. Ее будапештская квартира, по свидетельству очевидца, была настоящей фабрикой по изготовлению свидетельств о рождении. После войны она продолжила заниматься политической деятельностью и в 1947 году в качестве социал-демократа была назначена главой избирательной комиссии одного из районов Будапешта. На этом посту она наладила неформальное телефонное сообщение с избирательными участками на территории района, позволявшее оперативно отслеживать явку избирателей. К концу дня ей стало понятно, что выборы фальсифицированы. О нескольких случаях двойного голосования Карик лично уведомила полицию. Фальсификаторы, члены Компартии, были задержаны, хотя потом их быстро отпустили. На следующий день арестовали саму Карик. Ее схватили прямо на улице, насильно усадили в черную советскую машину и доставили в штаб Красной Армии в Бадене, неподалеку от Вены. Там женщину держали в заключении 3 месяца, обвиняя в шпионаже, допрашивая и пытая. В конечном счете ей было сказано, что хотя улик против нее нет, ее высылают из страны как лицо, препятствующее венгерскому демократическому процессу. Со временем Карик оказалась в Воркуте, в одном из самых суровых лагерей ГУЛАГа. Ее родственникам, друзьям и коллегам в Будапеште не предоставили никакой информации о судьбе пропавшей. Ракоша и Райк заявляли, что не располагают данными о ее местонахождении. Даже представители советской военной администрации Венгрии с невинным видом говорили, что они ничего не знают, но не исключают, что Карик эмигрировала на Запад. Карик вернулась домой лишь в 1953 году после смерти Сталина. Между тем, подавление протестной активности оказалось успешным. Всего лишь за 1 год венгерское правительство отказалось от всяких претензий на то, чтобы изображать из себя парламентскую демократию. Отныне венгерская коммунистическая партия правила страной в одиночку. Подобно своим единомышленникам в других странах Восточного Блока, Ульбрихт и его окружение были уверены, что левые силы могут и должны выиграть общенациональные выборы в Германии. В сентябре 1945 года Вильгельм Пик конфиденциально писал, что немецкие рабочие не только понимают, что Гитлер привел страну к катастрофе, но также осознают, что Советский Союз гарантирует Германии стабильный рост и хорошие перспективы. Следовательно, они отдадут предпочтение политикам, которые симпатизируют СССР. Спустя несколько месяцев Пик вновь заявил, что выборы определенно принесут победу пролетарскому режиму. Немецкие коммунисты проявляли осторожность лишь в одном отношении. Как их венгерские и польские собратья, они предпочитали идти на выборы в коалиции с германскими социал-демократами. «Если мы сумеем размыть границу, отделяющую умеренных левых от крайних левых, считали они, то немецких рабочих удастся завоевать с легкостью». Действительно, со временем всем социал-демократическим партиям Центральной Европы пришлось объединиться с коммунистическими партиями. Но первое такое добровольное объединение левых, упразднение социал-демократии как чего-то обособленного и отличного от коммунизма, произошло в Восточной Германии. Процесс шел нелегко. У социал-демократов Германии и всей Восточной Европы была долгая и достойная история. Многие из них были убежденными антисоветчиками, антикоммунистами. Немецкие коммунисты со своей стороны тоже издавна презирали социал-демократов. На заре 20 века Ленин затеял знаменитую ссору с Каутским, одним из отцов германской социал-демократии, который отважился выступить против революции, отстаивая завоевание власти посредством выборов. В написанной в 1918 году работе «Пролетарской революции ренегат Каутский» Ленин обрушился на своего немецкого товарища как на болтуна, несущего чушь, изрекающего абсурдный вздор о буржуазной демократии. По всей Восточной Европе социал-демократы выступали с менее радикальными программами, чем коммунисты. Они отстаивали не диктатуру пролетариата, а то, что сейчас называется социальным государством. Ориентировались на эволюцию, а не на революцию. Но больше всего ненависть коммунистов подогревалась тем, что их конкуренты пользовались большей популярностью как до войны, так и после нее. Однако опыт политического краха, пережитой социал-демократической партией по вине нацистов, деморализовал ее. В Веймарской республике левые силы оказались расколотыми, а правые выиграли от этого раскола. После 1945 года многие были убеждены в том, что именно неспособность левых к единству позволила Гитлеру прийти к власти. Отто Бухвиц, ветеран СДПГ, в марте 1946 года объявил о своей поддержке объединения его партии с коммунистами. «Реформизм, — писал он, — провалился. Теперь для социал-демократов наступило время осваивать революционный социализм рука об руку с коммунистами». Свою роль в этих процессах сыграло и советское влияние. Отто Гротеволь, возглавлявший социал-демократов Восточной зоны, в августе 1945 года заявил, что его партия имеет право на независимость и не будет выдвигать общий с коммунистами избирательный список. В октябре он повторил этот тезис в беседе с Куртом Шумахером, лидером социал-демократов Западной зоны. Через два месяца в декабре он выступил с речью на Объединенном собрании социал-демократов и коммунистов, где перечислил 10 аргументов против объединения двух партий. Самое главное, по его словам, заключалось в том, что в рядах социал-демократов материализовалось глубокое недоверие к братской коммунистической партии. Впрочем, Гротеволь сменил тональность довольно быстро. В феврале 1946 года он поделился с британским чиновником своей крайней обеспокоенностью, поскольку, объяснял лидер СДПГ, лично его щекочут русскими щеками, а давление, которому подвергается партия, привело к тому, что партийные структуры в провинции полностью развалены, больше нет смысла сопротивляться объединению с коммунистами. Позиция Гротеволя стала иной из-за того, что осенью 1945 года изменилась тактика немецких коммунистов и их покровителей из советской военной администрации. Провал коммунистических сил в Венгрии, слабое выступление австрийской коммунистической партии на ноябрьских выборах, где она, несмотря на высокие ожидания, сумела получить лишь 4 места в парламенте, а также популярность социал-демократов в западных оккупационных зонах, убедили коммунистов в Восточной Германии и их советских менторов в том, что время для объединения пришло. В начале 1946 года командование Красной Армии на местах получило указание содействовать слиянию двух левых партий. В последующие несколько месяцев около 20 тысяч социал-демократов, осмелившихся возражать против объединения, подверглись преследованиям, тюремному заключению или даже убийству. Депутат городского совета Берлина Руф Андреас Фридрих записала в своем дневнике: «Кто мы такие, чтобы сопротивляться давлению великой державы? В Восточной зоне процесс слияния идет с неумолимой последовательностью». Гротеваль, подобно Церанкевичу в Польше, мог также руководствоваться тем соображением, что если он подыграет коммунистам, то у него появится шанс обзавестись хорошей работой. Со временем так и получилось. С 1949 года до самой своей кончины в 1964 он был премьер-министром ГДР. Будь то из-за страха, оппортунизма или того и другого, но Гротеваль согласился на объединение. Социалистическая единая партия Германии, СЕД, была учреждена на объединительном съезде 21-22 апреля 1946 года. Речь идет не о создании однопартийной системы, а о консолидации Объединенного антифашистского демократического фронта, комментировала это событие коммунистическая газета «Neues Deutschland». Наличие такой партии, представляющей миллионы в долгосрочной перспективе, не оставит места ни для каких фракционных групп. Андреас Фридрих в своем дневнике едко подытожила. Система не однопартийная, но, с другой стороны, для других партий нет места. Хотя Гротеваль поддался давлению, не все товарищи по партии последовали его примеру. Во время бурной встречи с берлинскими социал-демократами громкие выкрики «Лакей! Не желаем насильного объединения! Не позволим себя изнасиловать!» не давали ему говорить. Возмущенные голоса звучали все громче. В них слышалось все больше злости, все больше и больше страсти. Слова выступающего тонули в этих криках. «Предатель! Обман! Отставка! Прекратить!» Кто-то затянул гимн социалистов, и товарищи немедленно поддержали певца. Лица светились гордостью и возбуждением. «Теперь мы не позволим себя унизить. Впервые за 30 лет мы защитили свою свободу». Больше 80% берлинских социал-демократов проголосовали против объединения с коммунистами. Это голосование поставило обе партии в довольно странное положение. Покинув политическую арену на большей части Восточной Германии, социал-демократическая партия оставалась главной политической силой города Берлина. Кроме того, ее берлинское отделение, занимая все более антикоммунистические позиции, начало налаживать тесные связи со столь же антикоммунистической западногерманской СДПГ. Курт Шумахер открыл в городе Восточное бюро, призванное помогать местным социал-демократам, оказавшимся под советским давлением. Ульбрихт в своих пространных речах нападал на Шумахера, называя его реакционером, проводящим раскольническую политику. Начавшаяся на этом фоне в сентябре 1946 года первая в послевоенной Германии предвыборная кампания по выборам в местные земельные органы власти представляла интересное зрелище. С самого начала советская военная администрация и ее пропагандистское подразделение, возглавляемое полковником Тюльпановым, тщательно курировали ее ход. «Все решения СЕПГ должны согласовываться с советскими властями», — заявил Тюльпанов. Полковник убедил вышестоящее начальство на время приостановить выплату репарационных платежей, расширить поставки сырья в восточную зону, а также увеличить норму отпуска продуктов для детей и беременных женщин. Невзирая на первоначальный скептицизм относительно политических талантов своих немецких союзников, советские военные консулеты все же более или менее уверились в их победе. Располагая неограниченным доступом к бумаге, немецкие коммунисты, подобно их польским собратьям, отпечатали сотни тысяч плакатов и миллионы листовок. Прочим партиям приходилось буквально сражаться за бумагу. СЕПГ целенаправленно использовал нейтральные успокаивающие лозунги «Единство, мир, социализм» или «Единая Германия, сделаем наше будущее безопасным», воздерживаясь от слова «коммунизм», а также от любого упоминания Советского Союза. Во всех пяти землях советской зоны советские чиновники открыто агитировали за СЕПГ. В некоторых регионах командование Красной Армии допускало кандидатов к выборам или снимало их с дистанции, а также санкционировало все предвыборные мероприятия. Но, несмотря на все принятые меры, итоги голосования оказались разочаровывающими. СЕПГ не смогла завоевать большинство в регионах. Она была вынуждена договариваться о разделе власти с буржуазными христианскими демократами и либеральными демократами. В Берлине, где социал-демократы вели кампанию отдельно от объединенной СЕПГ, а выборы одновременно проходили в восточной и западной частях города, результаты оказались просто катастрофическими. СДПГ решительно победила, получив 43% голосов в советской зоне и 49% по городу в целом. СЕПГ добилась лишь 19,8% голосов, отстав даже от христианских демократов, получивших 22,2%. Тем не менее, партия попыталась интерпретировать итоги выборов в позитивном ключе. Редакционный заголовок в Neues Deutschland объявлял о крупной победе СЕПГ в Восточной зоне. Но за кулисами партийное руководство не скрывало своего разочарования, а советские власти – негодования. В Москве обсуждали перспективы смены курса и говорили об отставке Тюльпанова. В берлинской штаб-квартире Красной Армии шли даже разговоры о том, что демократию нельзя насаждать только штыками и что нужна либерализация политики. Однако вместо либерализации советская военная администрация решила перейти к закручиванию гаек. Одним из тех, кто ощутил на себе смену курса, стал Эрнст Бенда. В 1946 году этот молодой человек изучал право в университете Гумбольдта в Восточном Берлине и возглавлял студенческую ассоциацию Христианской демократической партии. Христианская демократия казалась ему тогда очевидным выбором. «После того, что мы пережили при нацистах, нам просто необходимо занимать активную политическую позицию, привносить в нее личные религиозные убеждения, стараясь формировать политику, достойную веры в нее». Партия выделила Бенде маленький офис неподалеку от университета, где он мог проводить внутренние дискуссии с участием партийных лидеров. В то время ХДС была расколота на две фракции. Первую из них, прозападную, антисоветскую, возглавлял Конрад Аденауэр. Члены второй группы, руководимые Якобом Кайзером, полагали, что возможен компромисс между Востоком и Западом, который позволит избежать раздела Германии. В платформе партии не было ничего консервативного в современном смысле этого слова. Если вы посмотрите на программу ХДС Восточного Берлина той поры, то без труда убедитесь, что она левее многих левых программ, писал Бенда в 2008 году. Но даже ориентация на левое крыло христианской демократии, в то время Бенда отстаивал создание государства всеобщего благосостояния и сосуществование частного предпринимательства с некоторой централизацией экономики, не избавила студенческую ассоциацию ХДП от конфликта с университетскими коммунистами. Когда в 1947 году здание университета украсили алыми знаменами по случаю Большого собрания коммунистов, Бенда выступил с протестом. В содружестве с другими активистами он распространял листовки, в которых спрашивалось, где же учатся студенты – в университете Гумбольдта или высшей партийной школе. Большинство в студенческом совете, этот орган, как и весь Берлин, раскололся по линиям партийного размежевания, поддержало Бенду и его друзей из ХДС. «Неважно, за какую партию вы голосуете, гораздо важнее то, какую партию вы не поддерживаете», — говорил Бенда на одном из университетских митингов. «Все понимают, что я имею в виду. Вы можете быть за коммунистов или против них, но если вы против, то не имеет значения, кого именно вы поддерживаете — социал-демократов, христианских демократов или кого-то еще». На рубеже 1947 и 1948 годов подобные протесты звучали все чаще. Власти отвечали на них все более жесткими репрессиями. Манфред Кляйн, лидер ХДС, пытавшийся сотрудничать с руководством Союза свободной немецкой молодежи, был арестован еще весной 1947 года. А протестные акции в университетах Ростока, Йены и Лейпцига повлекли за собой новые аресты. Еще один студенческий лидер, Арно Эш, был приговорен советским военным трибуналом к смерти, расстрелян в Москве в 1951 году. В Берлин репрессии пришли с небольшой задержкой, поскольку союзники внимательно наблюдали за тем, что происходит в восточной части города. Но все же пришли. Пауль Вандель, ректор университета Гумбольдта, отчислил трех студенческих активистов. В ответ студенческий совет, в котором все еще преобладали противники коммунистов, проголосовал за забастовку. История этого противостояния завершилась очень быстро, причем как лично для Бенда, так и для христианских демократов Восточного Берлина. В своих воспоминаниях он рассказывал. «Однажды в марте 1948 года я узнал о том, что мой друг, студент, состоящий в ХДС, был арестован прямо на станции метро Фридрихштрассе, на ветке, ведущей в западную часть города. Я незамедлительно отправился в штаб-квартиру партии и позвонил другому товарищу, также входящему в руководство нашей студенческой группы. Он находился тогда где-то в американском секторе. Связавшись с ним, я рассказал о том, что слышал, и спросил, что мы можем сделать в этой ситуации. Как только я задал вопрос, кто-то вмешался в наш разговор. Неизвестный произнес всего четыре слова. «Sein Sie nur vorsichtig» — «Будьте осторожен». Я мгновенно все понял. Человек, работа которого заключалась в подслушивании телефонных разговоров, использовал свои возможности, чтобы предупредить меня об опасности. Бенда повесил трубку и, покинув офис, отправился на станцию метро, но не на Фридрихштрассе, где только что задержали его коллегу, а на Кохштрассе, также находящейся неподалеку от границы. Через несколько минут он уже был в американском секторе. Восточный Берлин Бенда вернулся лишь через 40 лет. К концу 1947 года Миколайчик бежал из Польши и жил в Великобритании. Нать отправился в изгнание, обосновавшись в конце концов в Соединенных Штатах. Якоб Кайзер ушел с поста председателя ХДП восточной зоны оккупации и собирался, подобно Бенде и многим его единомышленникам, перебраться в Западный Берлин. Со дня окончания войны прошло всего 3 года, но за это время всякая организованная и легальная оппозиция коммунистическому режиму была уничтожена. 1948-й, год, когда началась блокада Берлина, часто называют отправной точкой холодной войны и утверждения сталинизма в Восточной Европе. Это, однако, не вполне справедливо. Утверждение сталинизма, тоталитаризма или советизации началось задолго до этой даты. К осени 1947 года Сталин уже не пытался доказывать внешнему миру, что он намеревается придерживаться буквы Ялтинских соглашений. Во время войны, желая продемонстрировать западным союзникам свою добрую волю, он прекратил работу Коминтерна, но теперь им создавалась новая организация — Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, Коминформбюро. Это был явно агрессивный жест в отношении тех же самых союзников. Хотя разговоры о воссоздании международного органа, объединяющего революционные коммунистические партии, ходили давно, непосредственным импульсом для создания Коминформбюро послужила весть о том, что президент Гарри Трумэн и его государственный секретарь Джордж Маршалл собираются реализовать план, направленный на восстановление европейской экономики посредством масштабных инвестиций и крупных кредитов. В 1947 году в речи, впервые излагавшей доктрину Трумэна, президент США заявил, что ростки тоталитаризма питаются бедностью и нищетой. Практическим воплощением доктрины стал план Маршалла, обеспечивший основу для возрождения Европы. Внесенный в июне 1947 года план был нацелен на реконструкцию европейской экономики, а также, в зависимости от позиции, оценивающего ее наблюдателя, на искоренение угрозы коммунистической революции или на упрочение западного капитализма. Согласно одному из американских комментаторов того времени, план сформирует в Европе такую экономическую среду, которая будет благоприятной для зарождения, развития демократии и экономического процветания. Кроме того, он сможет предотвратить распад политической и экономической структуры континента и тем самым снизит риск коммунистической революции в Западной Европе, которая тогда считалась реальной угрозой. Поначалу план Маршалла вверг Советский Союз в полное замешательство. Когда было объявлено о проекте, польское правительство, отчаянно желая присоединиться к нему, запросило инструкции из Москвы. Молотов ответил, что у него пока нет детальной информации по этому вопросу. Инстинктивной реакцией югославского правительства был отказ от участия, но оно тоже на всякий случай обратилось за советом в Москву. Чехословацкое правительство, между тем, решив, будто у него есть выбор, проголосовало за принятие американского предложения за участие в конференции по обсуждению плана Маршалла, созываемой в Париже. В ответ Сталин вызвал председателя Чехословацкой коммунистической партии Климента Готвальда и министра иностранных дел Яна Масарика, не являвшегося коммунистом, в Москву. Там он объяснил гостям, что американцы пытаются создать западный блок и изолировать Советский Союз. Чехословакии, по мнению вождя, не пристало участвовать в подобных делах. Он грубо приказал визитерам воздержаться от присутствия на конференции. «Необходимо, чтобы вы прямо сегодня, 10 июля 1947 года, объявили о своем отказе ехать в Париж». Именно так они и поступили. Коминформбюро стало ответом Сталина на вызов Трумэна. Новая организация была призвана символически сплотить сталинский блок и позволить сателлитам СССР более эффективно бороться с западной пропагандой. С его учреждением теряло смысл понятие особого польского, немецкого, чешского, венгерского пути к коммунизму. Все коммунистические партии мира должны были принять единую линию как на Востоке, так и на Западе Европы. К вступлению в новую организацию пригласили 10 коммунистических партий. Восточную Европу представляли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Советский Союз, Чехословакия и Югославия. А Западная Европа была представлена партиями из Франции, Италии и свободной территории Триест, в то время спорной территории, позже разделенной между Италией и Югославией. Далеко не все участники первой конференции новой организации, состоявшейся в польском курортном городке Шклярска-Паремба в сентябре 1947 года, отдавали себе отчет в ее предназначении. Гомулка, представлявший хозяев форума, в своей вступительной речи подчеркивал неформальный характер встречи и наивно рассуждал о потребности в обмене опытом между коммунистическими партиями. Никакой обмен опытом, однако, вовсе не предусматривался. Советская делегация быстро взяла мероприятие под контроль и навязала ему свою повестку. Андрей Жданов, отвечавший у Сталина за вопросы культуры, выступил с энергичной речью, в которой рассуждал о новой расстановке сил, образовании двух лагерей и американском заговоре по порабощению Европы. В конце он представил собравшимся проект резолюции, в котором европейский континент изображался полем противостояния между политикой СССР и его союзников, призванной сокрушить империализм и укрепить демократию, и политикой США и Великобритании, нацеленной на упрочение империализма и удушение демократии. Порой создание Коминформбюро описывают как внезапную и решительную демонстрацию советского могущества, предопределившую судьбу всех присутствовавших на встрече сторон. Иногда это событие называют поворотным пунктом, после которого Советский Союз отказался от терпимого отношения к плюрализму внутривосточного блока. Наконец, в ревизионистских интерпретациях истории Холодной войны конференция в Шклярско-Парембе предстает панической реакцией Кремля на агрессию Запада и неприкрытый империализм плана Маршалла. И все же более внимательное чтение речей, с которыми выступали делегаты конференции, открывает несколько иную картину. Согласно их собственным оценкам, почти все коммунистические партии, участвовавшие в работе форума, к тому моменту уже держались за власть мертвой хваткой. Гомулка, например, хвастался тем, что, несмотря на коалиционный состав правительства, польская коммунистическая партия закрепила за собой все важные посты в Министерстве безопасности и Министерстве обороны, причем в спецслужбах ее сторонниками укомплектованы и все рядовые должности. Он также пространно повествовал об уничтожении польскими коммунистами своих социалистических собратьев, бахвалился поражением, нанесенным крестьянской партией, и с юмором описывал новую, кастрированную, ориентированную на режим крестьянскую партию, пришедшую ей на смену. Йозеф Ревеи, представлявший Венгрию, также излучал самодовольство. «В результате недавних выборов, — объяснял он делегатам, — мы стали ведущей партией, хотя прежде, на протяжении четверти века, оставались небольшой группой подпольщиков». Он говорил о ликвидации Ференца Надя и о развале партии мелких хозяев, на которую возлагали надежды американские и британские империалисты. В свою очередь, румыны сообщали об успехах своего блока демократических партий, позволивших углубить процесс демократического развития и устранить оппонентов. Даже чешский коммунистический лидер Рудольф Сланский самодовольно заявлял о том, что его партия, еще не получив пока всей полноты власти, она добилась этого лишь через несколько месяцев, уже утвердила в Чехословакии режим народной демократии. Информационному бюро коммунистических и рабочих партий не удалось стать ни постоянно действующим, ни сколько-нибудь влиятельным институтом. Оно не преуспело в координации политики, проводимой блоком, и в 1956 году было распущено. Совет экономической взаимопомощи, СЭВ, образованный в 1949 году, оказался более живучим и вредоносным органом, ибо он на протяжении десятилетий реформировал экономические отношения в границах Восточного блока. Тем не менее, создание Коминформбюро отметило завершение целой эпохи. После встречи на польском курорте коммунистические партии Восточной Европы уничтожили даже фиктивную оппозицию. На практике это означало исчезновение последних признаков социал-демократии. Немецкая социал-демократия уже была сокрушена. В 1948 году польских социал-демократов тоже заставили объединиться с польскими коммунистами. Единую партию назвали Польской объединенной рабочей партией – ПОРП, хотя и тогда, и позже ее по-прежнему именовали коммунистической. Венгерские коммунисты проглотили социалистов в том же 1948-м. В их случае имя для новой структуры было выбрано в Москве. Венгры предлагали назвать ее Венгерской рабоче-крестьянской партией, но русские настояли на удаление слова «крестьянское». В итоге на свет появилась Венгерская рабочая партия. Разумеется, новорожденная структура присвоила себе все активы прежней социалистической партии, включая ее газеты, и изгнала из своих рядов тех, кто не проявлял по поводу объединения должного энтузиазма. Ее членов также обыденно считали коммунистами. Все эти изменения эхом отозвались в других институтах. Прямо накануне объединения двух партий коммунистический вождь Ракоша и руководитель социал-демократов Арпад Сакашец приехали на венгерское радио, чтобы принять участие в интервью в прямом эфире. Прибыв на место, они на час уединились в отдельной комнате. За 2 минуты до начала программы оба появились в студии, вручив радиожурналисту не только список вопросов, которые он должен был задать, но и предполагаемые ответы. «Не провали это дело, и получишь премию в 500 форинтов», — шепнул на ухо журналисту его начальник. Все претензии на демократическую состязательность были отброшены. Вслед за этим в прах рассыпалась и свобода прессы. В других странах блока в политике воплощались те же тенденции. Подобно прочим братским партиям, Чехословацкая коммунистическая партия в какой-то момент поняла, что ее поддержка в народе слабеет. На парламентских выборах 1946 года она получила 38% голосов, но в 1947 году, отчасти из-за непопулярного решения отказаться от участия в плане Маршалла, партия знала, что большой удачей для нее станут хотя бы 20%. Уподобляясь остальным маленьким Сталинам, Готвальд решил идти к власти в обход демократических процедур. В феврале 1948 года он организовал конституционный переворот, а потом ликвидировал оставшуюся оппозицию. Примерно так же развивались события и в Болгарии. Вслед за победой левого блока на парламентских выборах болгарские коммунисты распустили некоммунистические партии, вступившие с ними в союз. Как сказал Сталин Димитрову, выборы закончились, и оппозиция может идти к черту. Они также убили единственного серьезного оппонента, Николу Петкова, который, несмотря на террор и подтасовки, сумел завоевать 3-е место на болгарских выборах 1946 года. В некоторых странах некоторым коалиционным партиям позволили существовать, создавая видимость своеобразного демократического фасада. Польша сохранила свою обновленную крестьянскую партию. Восточная Германия терпела официально разрешенных христианских демократов и свободных демократов, которые никак не соответствовали названиям своих организаций. Лидеры таких декоративных партий хорошо понимали, что их роль предельно ограничена, а то и вовсе фиктивна. Они издавали верноподданнические газеты и журналы, получали синекуры и чиновничьи привилегии и никогда не возражали против гегемонии коммунистических партий. Разумеется, к концу 1948 года политика в странах народной демократии отнюдь не кончилась. Но из процесса взаимодействия нескольких партий она превратилась в дело единственной партии. Так оставалось и впредь.